Глава 32. Дойдя до гостиницы, Иван обнаружил, что какой-то нехороший человек умудрился так хитро припарковать свой серебристый «Пежо», что Форд никак не сможет покинуть парковку, не задев одну из машин, либо сугробообразного внедорожника, либо «Пежика». Вспомнив нехорошим словом маму обоих водителей, а также высказав подозрение об их нетрадиционной ориентации, Иван кивнул лейтенанту, чтобы тот садился и включил двигатель. Когда мотор прогрелся, рыбак поставил машину на ручник, вывернул руль и нажал на газ. Но, похоже, находка скорпиона не принесла ему счастья. Привычный маневр не сработал на обледеневшей дороге, и угол бампера Форда чиркнул по боку внедорожника. «Твою мать!» – выругался Иван, вылез из машины и саданул, что есть мочи, по колесу стукнутого автомобиля в надежде на сигнализацию, которая от удара взвоет, призывая хозяина. Безрезультатно. Он покосился на Зайцева. «Что будем делать?» «ГИБДД вызывать?» – спросил лейтенант. Покидать место ДТП Иван, разумеется, не собирался, себе дороже. Но ГИБДД – это такая волокита. Гораздо лучше попытаться отыскать владельца внедорожника и постараться решить вопрос полюбовно. Тем более, что на первый взгляд все участники происшествия отделались легким испугом. Похоже, больше всего испугался лейтенант Зайцев. На бампере Форда появилось несколько новых царапин, на внедорожнике – следы серебристой краски машины обидчика. У Ивана есть свои проверенные умельцы, которые максимум за сотню баксов приведут его в первозданное состояние. Вот только как найти владельца? Впрочем, одна мысль у Ивана была. Очистив от снега номер внедорожника, он позвонил Лебедеву. «Да, Иван Станиславович!» Из трубки явственно повеяло горячим кофе. «Федя, можешь помочь? Мне очень срочно нужен телефон владельца автомобиля. Записывай номер». «Да, Иван Станиславович, парсек. А что за автомобиль?» На заднем плане слышался дробный стук пальцев по клавиатуре. «Да я тут в аварию попал», — сказал Иван и тут же пожалел о своих словах, пошел на попятную. Не то, что прям в аварию, просто помял немного чужую машину. «Черный Ниссан Мурана?» — спросил Лебедев спустя полминуты. «Наверное», — неуверенно подтвердил рыбак. «Принадлежит Филиппу Михайловичу Негоди. Телефончик сейчас смс-кой скину», — отрапортовал Лебедев. «Негоди? Подожди, Филипп Негоди — это же хозяин отеля, тот самый, который склонял Бородина к продаже магазина». Но Лебедев уже отсоединился. Обычно его информацию можно было принимать на веру, однако Ивана терзали вполне обоснованные сомнения. Будь он собственником гостиницы, ни за что не стал бы занимать и без того маленькую стоянку собственным автомобилем, для которого, вероятно, вполне можно найти место во дворе. Судя по количеству снега, внедорожник стоит здесь не первый день. И скорее можно предположить, что его хозяин командировочный, который поселился в отеле и, воспользовавшись случаем, пустился во все тяжкие. Телефон пискнул, оповещая о полученном сообщении. Лебедев прислал обещанный номер. Иван нажал на кнопку. Гудок. Следующий. «Иван Станиславович, челюсть у Зайцева отвисла, не позволяя сказать ни слова, лишь его правая рука указывала на пострадавший автомобиль. И тут Иван услышал гудки, доносящиеся откуда-то из сугроба, под которым скрывался Ниссан. «Он там!» — голосом удавленника просипел Зайцев. «Негода?» – переспросил рыбак и бросился к лобовому стеклу. Полностью заиндевевшее, оно не позволяло заглянуть внутрь автомобиля. Он хотел взять в багажнике щетку, с помощью которой счищал снег со своего автомобиля, и вдруг обнаружил, что она валяется у него под ногами. Окончательно оказавшись понимать происходящее, Иван поднял ее, отряхнул от снега. Прорезиненная рукоятка привычно легла на ладонь. Длинным движением рыбак прошелся щеткой по стеклу от крыши до капота, затем еще раз занес руку для третьего взмаха и замер. За рулем машины сидел человек, который совершенно не реагировал на происходящее вокруг него. «Лейтенант», — почему-то шепотом скомандовал рыбак, — «вызывай полицию. Кажется, в машине труп». «Кася, я сегодня попаду не скоро», — подумал он. Открыл багажник, чтобы забросить в него лопату и щетку, и обнаружил там свою собственную. Она была так же похожа на ту, что Иван держал в руках, как брендовая вещь на свое китайское воплощение. На первый взгляд одно и то же, А присмотришься повнимательнее и замечаешь торчащий на рукоятке облом, потрескавшуюся от непредусмотренных правилам эксплуатации морозов резину. Кажется, Иван уже второй раз за последние 2 дня умудрился наследить на чужом месте преступления. И если первый раз он сделал это сознательно, то во второй поступил как последний лох. На месте Щедрого он подобных помощников гнал бы поганой метлой. Кстати, нужно ему позвонить. Майор ответил не сразу. «Привет, Вань, что у тебя? Говори, а то я тут на совещании», — сказал он приглушенным шепотом. «Я труп негоды нашел», — сообщил рыбак. «Да ну», — воскликнул Щедрый, позабыв про совещание. «Полицию вызвал? И где?» «На парковке у премиума, в машине. В 50 метрах от антикварной лавки». «Полиция едет». «Я сейчас тоже буду», — пообещал Щедрый. Сейчас майора растянулось 40 минут. К его приезду Иван успел уже 3 раза пересказать историю нахождения трупа сотрудникам правоохранительных органов. «С чего ты взял, что это негода?» — спросил майор, усаживаясь на пассажирское сиденье рядом с Иваном. «Это дедушка вашей подопечной». «Бородин, что ли?» — переспросил удивленный рыбак. «Он самый. Уж не знаю, каким злым ветром его труп занесло в чужой автомобиль. Кстати, экспертиза показала, что это именно его мозги были обнаружены на полу в магазине». «Значит, все-таки негода?» – предположил рыбак. «Ага, конечно. Убил, в свой автомобиль затолкал, под машину сунул телефон и пошел бухать. Так, по-твоему?» «А как он объясняет появление трупа в автомобиле?» «Не в состоянии, он говорит. Спит мертвецким сном, причем выхлоп такой, будто канистру водки опустошил. Все-таки это дело кого-то из друзей твоего клиента». «Деда с теткой можно сразу отмести». «Подожди, какого деда?» «Какую тетку?» – перебил майор и рыбак. «Дед Леонид Федорович Кудряшов на рояле приходит играть, вроде как друг хозяина. Он вроде не при делах, к тому же возраст, и еще у него есть лицензия на травматический пистолет». «Зачем пистолет?» «Сказал, что для самообороны. Купил как-то по случаю, лежит в сейфе, есть не просит. Но для убийства выбрал бы именно его, легко и чисто. Чтобы убить фарфоровой статуэткой, нужны силы, которые в его возрасте может не хватить. А из пистолета без особых хлопот пальнул и готово. И руки чистые». Тут у рыбака зазвонил телефон Аська. «Прости, друг», — прервав Щедрого, Иван выскочил из автомобиля. «Ася, привет! Сколько можно? Неужели трудно позвонить?» Она что-то бормотала в свое оправдание, а Иван слушал такой родной любимый голос и наслаждался им. «Аська, я соскучился», — заявил он, когда девушка замолчала. «Давай домой». «Ну как домой? Не могу я Ингу оставить. Она в таком ужасном состоянии была, тряслась от страха». «Кстати, я нашел скорпиона», — сообщил Иван и похлопал себя по карману куртки. «Кристине забыл сказать, сейчас позвоню. Она просила тебя узнать у Инги насчет Бородина поподробнее. Не говорила ли ей бабушка, что Галина Гусева его дочь?» «Мне кажется, у Инги были не очень доверительные отношения с бабушкой. Даже если у них с Бородиным и было что-то, вряд ли она поделилась бы этим с внучкой. Все-таки спроси, мало ли что. А может, Инга уже после смерти бабушки нашла какие-то документы, письма, дневники. Опять же, фотография матери страуса. Где она могла ее видеть?» «Венценосного журавля». Ася тяжело вздохнула. «Ладно, я попробую. И вечером давай домой. Я позвоню Кристине, пусть она откомандирует в больницу Раису. Ночью она покараулит твою подругу, а утром так и быть, ты приедешь. Ты же не сиделка при ней. Да и у сиделок бывают выходные. Я вообще не пойму, почему ее в больнице держат? Чего у нее болит? Нога?» «Душа у нее болит», — тихо сказала Ася. «Душа». «Душевно больные лежат в другом отделении. Инга твоя занимает чье-то место. Короче, у нее узнай про Бородина, а я через часик приеду. Идет?» «Это того. Короче, что случилось?» — не выдержала Ася. «С тобой все в порядке?» «Да, конечно, со мной все в порядке. А вот с Бородиным...» «Нашли тело?» — догадалась Ася. «Типа того. Ты подготовь Ингу. Я знаю, у тебя это получится». Окончив разговор, Иван вернулся в машину. «Сказал ей про Бородина?» — спросил Щедрый. «Ага. Даже не знаю, как Аська сообщит Дунаевой. Там и без того вселенская печаль». «Так что ты говорил насчет его друзей?» «Что Зуева и Кудряшов ни при чем, помнишь?» «Ясное дело, помню», — подтвердил Иван, хотя причины, почему подозрения сняты с Александра и Леонида Федоровича, не отложились у него в памяти. «Остаются Волынкин и Дунаева», — продолжал Щедрый. «Волынкин наверняка был в курсе конфликта Бородина с Негодой, а также знал, на каком автомобиле разъезжает хозяин премиума. Скорее всего, убила Дунаева. Не зря же ее отпечатки на орудии убийства. Дамочка она экзальтированная, вполне могла действовать в состоянии аффекта. Вломила старичку по черепу, а когда опомнилась и осознала, так сказать, позвала на помощь Волынкина. Он прибежал, вдвоем они вытащили труп и усадили в машину Негоды. Наверное, Волынкин еще на пути к магазину увидел машину, прощелкал ситуацию и придумал такой хитроумный план». Иван задумался. Версия Щедрого не казалась ему убедительной. «А камеры?» – он окинул взглядом ярко освещенное крыльцо. «В гостинице обязательно должны быть камеры. Ведь Негода не Бородин, об аутентичности заведения ему беспокоиться нечего». «Об аутентичности нечего, и камеры у него вроде бы имеются целых две – на крыльце и на рецепции. Вот только камера на крыльце заклеена бумажным стикером для верности скотчем прихваченным, а в холле направлена на администраторов для контроля их работы. Подозреваю, многие постоянные клиенты гостиницы не хотели бы афишировать свои визиты в премиум». «Чудеса!» – только и нашел, что ответить рыбак. «Это бизнес, дружище!» – похлопал его по плечу Щедрый. «Все для блага клиентов. А на случай появления каких-либо дебоширов у них имеется надежная охранная сигнализация. Так что нам остается ждать, когда проспится Негода, а еще пообщаться с Дунаевой. Поехали, что ли?» Иван пожал плечами. «Как скажешь».